Ты ошибаешься, я не сын Ра, я куда больше, внутренне посмеиваясь, наблюдаю за реакцией жены, у которой сузились зрачки от этих слов. Ты Ра. Она, трепеща от страха, сползла с моих колен. Бери выше, я Прометей. Прометей, это тот, кто научил твоего Ра зажигать огонь. Чем больше я дурачусь, тем больше мне верит Алла-Лихеп. И что дальше? Ты уйдешь на небо. Нет, Алоли, я скажу тебе, что будет дальше. Сейчас я возьму тебя, потому что ты меня сама попросишь, а потом мы выйдем к людям, и я объявлю им волю Ра. Эта дурацкая фраза засела в голове после просмотра одного фильма. Применить фразу удалось лишь в другой вселенной. Я слушаюсь, Макса, в поклоне склонилась Алла-Лихеп, являя моему взору восхитительную грудь. Отдав распоряжение беру, чтобы перед дворцом собрали все население, потащил жену в спальню, пора проверить прочность лежинок в царском дворце, священное ложе для этого не годилось. Через час, выйдя на площадку перед дворцом, поразился, несколько тысяч человек ждали моего появления в абсолютной тишине. Вся эта многотысячная толпа в едином порыве преклонила колени и не вставала, пока не услышала от меня разрешение. Я прокашлялся и, обведя взглядом своих новых подданных, которые вскоре станут русами, начал. Я Прометей.